пещере деда Хрюкуса дитя с круглыми глазами. «Счастливого Хрюждества! Хо-хо-хо! Тебя зовут Юфразия Коззи, верно?» «Давай, деточка, ответ, дяденький». «Угу». «И тебе 6 лет». «Давай, деточка, и все они в этом возрасте одинаковые, правда?» «Га». «И ты хочешь пони?» «Га». Крохотная ручка притянула капюшон деда Хрюкуса поближе. Дядя Альберт, тяжеловес, расслышал яростный шепот. Дед Хрюкус выпрямился. «Да, я знаю. Свинка повела себя очень плохо». Его очертания мигнули, а затем рука погрузилась в мешок. «Вот тебе уздечко для пони и седло, и довольно странная каска, и эти брюки, которые так выглядят, будто у тебя в обоих карманах по крупному кролику». «Но мы ведь не можем завести пони, правда, Юфи? Потому что мы живем на 3-м этаже». «Ах да, пони в кухне». «Вы, разумеется, шутите, дед Хрюкус?» — резко произнесла мать. «Хо-хо! Да! Я же очень развеселый толстяк. В кухне все бы мне шуточки. Куклы и так далее будут доставлены позднее, в соответствии с письмом». «Что надо сказать, Юфи?» «Псип». «Слушайте, вы же не отправили им в кухню пони, правда?» — спросил тяжеловесный дядя Альберт, когда очередь сдвинулась. «Не дури, Альберт. Я так сказал исключительно веселья ради». «А, ну да. А это было...» «Пони в спальне». «Вон оно что». «Так гигиеничнее». «Что ж, по крайней мере, одна задача будет решена», — сказал Альберт. «Третий этаж? Угу. Уж теперь-то они точно поверят». «Да. Ты знаешь, по-моему, я немножко наловчился. Хо-хо-хо!»